Иранский шах Ага Мухаммед, уверяли меня, был готов отдать за карабахского коня весь свой гарем. Интересно, известно ли моим друзьям, что Ага Мухаммед был импотентом? Этого истину священные кони, для того, чтобы вывести эту лучшую в мире породу. Мудрецы сотни лет ломали головы, пока, наконец, не появился карабахский гнедой. Рассказы эти разбудили мое любопытство, и я попросил показать мне одного из тех великолепных коней. «Проще пробраться в гарем султана», — огорченно ответили мне, — «чем в конюшне, где стоят карабахские гнеды». Во всем Карабахе их сохранилось всего 12 голов. Попытавшегося увидеть их, накажут, как конокрада. Даже владелец коня садится на него лишь в случае войны. Мне явно не везло. Судя по всему, приходилось удовлетвориться одними лишь рассказами об этой замечательной породе. Итак, я жил в Шуше, слушал болтовню старого Мустафы и ждал Нино. Я уж был пресыщен легендами об этой земле. «Эх, хан! — сказал мне как-то Мустафа. — Твои предки были воинами, а ты человек образованный, в гимназии учился, поэтому должен понимать толк в искусстве. Персы гордятся Саади, Хафизом, Фирдоуси, русские — Пушкиным. Где-то на Западе, я слышал, жил поэт Гёте, который написал стихи о дьяволе. — Ты думаешь, они все были родом из Карабаха? — поинтересовался я. — Нет. Нет, уважаемый гость, я не это хочу сказать. Просто я думаю, что наши поэты гораздо лучше. Они такие талантливые, что даже не записывают свои стихи на бумагу, а просто читают их наизусть. «Ты имеешь в виду Ашогов?» «Да», — отвечал старик, и в его голосе послышались почтительные нотки. «Я говорю об Ашугах. Они живут в окрестных селах, а завтра у них будет состязание. Не хочешь ли ты присутствовать на этом замечательном зрелище?» Я согласился. И вот на следующий день извилистыми горными тропинками поднялись в село Дашкент, которое считается центром ашугского искусства на Кавказе. Ашуги есть почти во всех карабахских селах. Зимой они пишут стихи, а весной появляются перед публикой и поют свои песни во дворцах и лачугах. Но есть три деревни, где живут только ашуги. Из давних времен в знак преклонения перед поэзией феодалы освободили эти села от податей. В число подобных сел входил и Дашкент. С первого взгляда можно было понять, что жители этого села непростые крестьяне. Мужчины здесь отпускали длинные волосы и щеголяли в шелковых рубашках. Друг на друга они поглядывали с подозрением. Женщины ухаживали за мужчинами и носили их музыкальные инструменты. Их глаза были печальны. В село съехалось много богатых мусульман и армян со всего Карабаха. Они жаждали насладиться искусством ашугов. Зрители собрались на главной площади Дашкента. В центре образованными круга стояли два ашуга. Вид у них был до того решительный, что казалось, будто они готовятся вступить друг с другом в смертельную схватку. Каждый испепелял соперника ненавидящим взглядом. Ветер трепал их длинные волосы. — От тебя пахнет навозом! — крикнул один. — И морда, как у свиньи. Таланта у тебя меньше, чем волос на животе девственницы. Ты за гроши сочиняешь сам о себе гнусные песенки. — А ты вырядился как шут, Не оставался в долгу другой. И пищишь, как оскопленный евнух, ты не можешь продать свой талант, потому что его у тебя просто нет. Пробавляешься объедками с моего усыпанного жемчугами стола. Они ругались долго. На первый взгляд эта перебранка могла показаться скучной, но она была частью состязания, и слушатели аплодисментами встречали каждую удачную реплику. Потом в круг вышел старик с благообразным лицом святого и длинными волосами. Громким голосом он объявил темы для импровизации. Одну лирическую «Луна над Араксом» и вторую эпическую «Смерть Аги Мухаммед-Шаха». Ашуги подняли головы к небу и запели. Они пели о жестоком правителе Ага Мухаммеде, лишенном мужской силы. Шах отправился в Тифли, чтобы искупаться в тамошних серных водах и излечиться от своего позора. Но серные ванны ему не помогли, и разгневанный правитель сравнял Тифлис с землей, зверски истребил всех тифлисцев, и мужчин, и женщин. Обратно он возвращался через Карабах. Ночью, когда он спал в своем шатре, кто-то заколол его кинжалом. Так и умер этот великий шах, не познав радостей жизни. Во время военных походов ему доводилось голодать, жить на сухом хлебе с айраном. Он покорил бесчисленное множество стран, а умер в степи, как бездомный нищий. Такую участь уготовила судьба правителю Аге Мухаммед-Шаху. Итак, ашуги пели, щедро одаривая слушателей классическими двустишими и рифмами. Один из них подробно описал муки шаха и импотента в стране самых красивых женщин, другой же в деталях живописал казнь прекрасных грузинок. Слушатели восторженно наградили певцов громкими аплодисментами. По лицам ашугов струился пот, и вдруг один из них нежным голосом пропел: «На кого похожа луна над Араксом?» Второй сердитый подхватил: «На лицо твоей любимой!» Первый продолжил: «Нежен свет той луны!» На что его соперник сердито возразил: «Нет, луна похожа на щит героя, павшего жертвой в бою!» Так мучили они друг друга, стремясь вырвать первенство. Потом каждый спел по песне. Они успевали красоту луны, воды Аракса, струящиеся, как девичьи косы, влюбленных, которые по ночам приходят на берег и глядят на луну, отражающуюся в реке. Победителем был объявлен сердитый ашук. Он с ухмылкой принял в награду саас своего соперника. Я подошел к победителю. Тот угрюмо глядел по сторонам, собирая деньги. — Ты рад своей победе? — спросил я. Он с отвращением сплюнул и отвечал: «Это нельзя считать победой, ага. Вот раньше были победы. Лет 100 тому назад победитель мог отрубить голову побежденному. Тогда очень уважали искусство. А мы разнежились, ослабели. Сейчас никто не отдаст жизнь за строчку стиха. Теперь ты лучший поэт в округе?» «Нет», — ответил он, и в глазах его появилась печаль. — «Нет», — повторил он, — «я всего лишь ремесленник, я не настоящий ашук». — «А что значит быть настоящим ашуком?» — «В месяце Рамазан есть таинственная ночь. Она называется ночью Кадра. В эту ночь природа на час засыпает, замирают воды в реках, злые духи не стерегут сокровищ. Можно услышать, как растут травы, перешептываются деревья, русалки выходят из рек, а люди, зачатые в эту ночь, становятся мудрецами и поэтами. В ночь Кадра ашук должен призвать покровителя поэтов, пророка Ильяса. Пророк появляется в нужное время, дает Ашугу отпить из своей чаши и говорит ему: «С этого дня ты настоящий Ашуг, и на все в мире будешь смотреть моими глазами».